Братья и сестры, мы продолжаем чтение книги Бытия. Последний раз мы говорили с вами о первом общественном устройстве, которое рисует нам Священное Писание. Это было особое общественное устройство, которое мы условно назвали цивилизация. Цивилизацию устроили потомки Каина. Сам Каин, которого земля не кормила, не давала ему силы по проклятию, изреченному Господом, он был изобретателем городской жизни. Он заложил первый город и назвал его по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, у Ирада – Молилиил, у Молилиила – Мафусал. И вот это был очень ответственный момент в развитии каинитянской цивилизации, потому что Мафусал – это был четвертое поколение от Каина, и была надежда, что на Мафусале, на сыне Мафусала, на пятом от Каина, закончится проклятие, которое дано было Каину. Ибо древние знали, что грехи отцов на детях до третьего и четвертого поколения. И у Мафусала родился сын Ламех, и здесь цивилизация каинитян испытывает просто взрыв, настоящий цивилизационный взрыв. Изобретения многие, те, которые мы имеем в современной культуре, они принадлежат каинитянам. То есть каинитяне встали на путь прогресса, и обратный путь к Богу оказался заблокированным. Ну, Ламех, он какой вклад внес в прогресс? Он изобрел многоженство. Но не только многоженство. Судя по всему, начиная от Ламеха и от этого поколения, родство стало передаваться по материнской линии через кровь матери. Священное Писание сообщает нам имена жен Ламеха и его дочери. От Евы до Сары не называет Священное Писание женских имен. Только вот эти три женщины-каинитянки. Родство стало передаваться по матери. Мы говорили с вами, что когда это происходит, это признак глубокого духовного кризиса в народе. И вот сейчас мы с вами продолжим рассмотрение того, что происходило с Ламехом, значит, с его женами, с его детьми. Так, значит, Ламех, имя Ламех имеет два истолкования. Либо разрушитель, либо идущий к слабости. Жена его была одна Ада. Ее имя означает украшение, привлечение. А другую жену звали Цилла, что значит приятная тень. Ну, просто тень. Но имеется в виду приятная тень. Вот. Или она такая вот темная. То есть, как предназначенный к слабости, Ламех подпал под власть своих жен. Так это можно истолковать. Как разрушитель, Ламех будет первый агрессор. Он первый использовал орудия убийства, которые были изобретены сыном Циллы. Об этом скажем ниже. Итак, дети Ламеха. И родила Ада и Авала. Сей был отец тех, кто селится в шатрах со стадами. И Авал, сын Ады, он изобрел особую форму пастушеской жизни. Вообще, Авель тоже был пастухом, но Авель вел оседлую жизнь. И Авал – устроитель нового кочевого образа жизни. Кстати, оседлая жизнь по Библии древнее кочевой. Имя Иавал означает «тот, кто водит стада». И имя брату его Иувал, сей был, открывший псалтирь и рок. Иувал, сын Ады, изобретатель инструментальной музыки. Вот само имя Иувал, того же корня, и созвучно слову Иовел. Это рог барана, как инструмент извлечения звуков. Отсюда происходит наше слово «юбилей», то есть то, что сопровождается звуками рога. Сын Ады открыл и струнную музыку, и духовую. Цилла же родила и она, Тувал Каина. Он ковал, затачивал, все вырезал из меди и железа. То есть он был Тувал Каин и кузнец орудий из металла, а также изготовитель орудий, которые требовали заточки. Меч, например. Также он был резчик по металлу. Это могли быть украшения из металла. В допотопный век знали обработку железа. Сначала упомянута медь, затем железо. Что такое были изобретения сынов Ады и Циллы? С нравственной точки зрения эти изобретения были двузначны, амбивалентны. Вот кочевое скотоводство – хорошо это или плохо? Для потомков Каина это могло быть способом приноровиться к жизни в проклятом состоянии, то есть земля не дает силы для каинитян земледелия, а дает для скота, которого перегоняют с места на место. Понятно, да? То есть Каин не мог питаться от земли. Земля не дает силу Каину, он проклят от земли. А скоту дает. Надо просто гонять скот с места на место. Инструментальная музыка. Хорошо это или плохо? Ну, вспомним, что возникла инструментальная музыка в эпоху, когда человечество еще могло помнить райское пение. Всякая музыка имеет огромную силу непосредственного воздействия на человеческую душу. Особенно инструментальная музыка опасна. И более всех духовая, она может быть крайне опасна для души. Замечательно, что еврейское слово «угав» – это некий духовой инструмент. Мы не знаем, какой. Точно, какой-то духовой инструмент. Может быть, свирель, может быть, флейта, может быть, рог. Оно обозначает музыкальный инструмент, скорее духовой, имеет тот же корень, что глагол «агав», что значит «похотеть, вожделеть». А теперь представим, если инструментальная музыка использовалась также в религиозном культе каинитян. Что это было? Оцените, братья и сестры, духовный опыт православного богослужения не допускает никакой инструментальной музыки в храме. На богослужении должен звучать только голос. Инструментальная музыка не допускается. Дальше. Обработка всяких орудий из металла. Это Тувалкаин был мастер. Предполагает изобретение орудий для земледелия, скотоводства, музыки, охоты, войны и просто убийства. Вот. То есть мы видим, что в цивилизации изобретения чаще всего двузначны, амбивалентны. Они могут использованы быть и на добро, и на зло. Но есть и однозначно порочные. Священное Писание говорит, стих 22, 4 главы, «Сестра же Тувалкаина Наэма». Наама по-еврейски «прекрасная, прелестная». Названа по имени. Это очень необычно. От Евы до Сары нет женских имен в Священном Писании. Только женщины-каинитянки, но жены Ламеха хотя бы упомянуты в связи со своим мужем. Ламехом. А Наэма упомянута вне связи с мужем. В связи с чем она упомянута или в связи с кем? От Наэмы, как думают, берет свое начало ритуальная проституция. Вот. На еврейском языке храмовая блудница называлась кедеша, то есть посвященная в служение. Плату блудница кедеша вносила в сокровищницу храма той богини, которой служила. И осталось это имя Наама у финикийцев. В их культуре упоминается женское божество Наама. Таким образом, через дочь Циллы Наэму, женщины каинитянки приобрели еще одну, скажем так, особую роль в общественной жизни. На детях Ламеха заканчивается перечень имен каинитян. Писание не ведет родословие по женской линии. Повествование возвращается к Ламеху. Это загадочная песнь Ламеха. Перед нами первый памятник поэзии в Библии. Главный художественный прием, можно сказать, формальный признак этой поэзии – это параллелизм членов в стихе. Этот прием потом перейдет, кстати, в семитическую поэзию. Вот пример такого параллелизма, чтобы было понятно, о чем речь. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Это первый член стиха. И второй параллельный. «И по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое». Перед нами сейчас будет первый памятник поэзии в Библии. Это вот песнь Ламеха. Ну, вообще, имя Ламеха очень противоречивое. Разрушитель, можно так его толковать, или идущий слабости. То есть разрушитель, идущий к слабости, понимаете? Вот так его песня допускает диаметрально противоположные толкования. 24 стих 4 главы. «Сказал же Ламех своим женам, Ада и Цила, услышьте глас мой, жены Ламеха, вы вонмите словам моим, ибо я убил мужа в язву мне, и отрока в рану мне, ибо всемеро отмщается от Каина, от Ламеха же в 70 раз семеро». Разберемся в прочитанном. «Отмщается от Каина». Очень правильно понимает Ламех Каинову печать. То есть на Каине лежит знамение, что нельзя Каина трогать, иначе в 7 раз будешь сам расслаблен. На Каине лежит знамение от Бога. И отмщение, если кто Каина ударит или убьет, происходит от Каина, от нарушения печати. Нельзя переводить «за Каина», потому что кто ж тогда будет мстить? Бог не проклинает никого и не мстит никому. То есть семеро отмщается от Каина, имеется в виду от того, что печать нарушена. Печать, которую дал Господь, Каина бить нельзя. И убивать нельзя, конечно. В 70 раз семеро. В 70 раз семеро. Это точное, кстати, выражение из Евангелия от Матфея об отпущении грехов брату. До 70 крат седмерицею. 70 умноженное на 7. Это символическое возвышение понятия до совершенной полноты. То есть у Христа Спасителя 70 умноженное на 7 – это полнота милости. У Ламеха, естественно, наоборот. 70 умноженное на 7 – это нечто другое. Вот что это, сейчас увидим. Какие есть толкования на песнь Ламеха? Каков ее общий смысл? Первое – это победная песнь, гимн мечу. Вот есть такое мнение. То есть «я убил», говорит Ламех, в значении «я убью всякого, будь то муж или отрок». И если Бог за смерть Каина обещался воздать всемеро, то я, вооруженный, сумею в 70 раз лучше постоять за себя. Вот это одно толкование. Победный гимн мечу. То есть он грозит всем. Обратное, полагает блаженный Феодорит. По смыслу его толкования Ламех спел покаянную песню. Он убил не двоих, но одного мужа, находящегося в юношеском возрасте. Ламех избежал наказания признанием в грехе и сам над собою, произнесший суд, остановил тем суд Божий. Нельзя исключать ни возможности первого толкования, что это гимн победный, ни второго, что это покаянная песня. Однако попытаемся включить песнь Ламеха в более широкий контекст. Семь поколений каинитян составили развитую цивилизацию, духовное средоточие которой – дух Каина, Каинова печати. Если в этом контексте так вот посмотреть на дело, то смысл песни Ламеха – это не победный гимн мечу, не раскаяние в предумышленном убийстве. Песнь Ламеха – это осознание того, что знамение Каина навеки запечатлелось на самом Ламехе и на детях его жен. Ада и Цила, слушайте, и на всех каинитянах. Еще раз. Мафусал – четвертое поколение от Каина. И могла возникнуть надежда, что при Ламехе печать каинская и каинское проклятие будет снято с его потомков. Ничего этого не произошло. Каинитяне пошли по пути прогресса, по пути цивилизации, по пути изобретения новых форм жизни. 70 раз по 7 напечатано знамение Каина на Ламехе. Поэтому он и говорит, что убийство, которое он совершил, это ему рана и язва. Так ощущается Каинова печать в той исторической общности, которая ее несет на себе. Ламех, пятый от Каина, ясно, проклятие не снято, а цивилизация сделала поворот на изобретение, расширение, матриархат, разврат и войну. Вот Ламех во всем поучаствовал, и косвенно через жены детей, и прямо через убийство. То есть Каин, вспомним, еще мог мечтать о прогрессе и желать счастья своим потомкам. Он назвал город Енох по имени сына своего. То есть Енох-то уже родился оседлым горожанином. Вот лучшая жизнь для моих потомков – это двигатель прогресса, мечта цивилизации. Каин еще мог мечтать о прогрессе. о том, что его сын может быть счастлив. А Ламех уже отведал цивилизации. Его дети, кстати, все были изобретатели, да? Ламех уже отведал цивилизации, он понимает, что не будет никакой новой жизни. Вот Каинова печать, с этим надо жить. Конечно, хочется узнать, с каким чувством была эта песня пропета, ведь перед нами поэзия. Вот, оказывается, поэзия, точно как и музыка, есть искусство двузначное, амбивалентное. Песнь Ламеха, да? Есть в ней плач, боль, страх, уныние, ужас. Есть. Вместе с гордой решимостью. Все решено. Жить без Бога. Помните, что такое наглость Каина? Когда он стенающий и трясущийся, а вместе с тем решительный и агрессивный одновременно. В своем стенании Каин был трясущийся и решительный. И вот Ламех стенающий, смотрите, в его песне смертельное уныние и смертная решимость. Это один звук, то, что называется наглость. Песню Ламеха заканчивается перечень имен каинитян и повествование о каинитянской цивилизации. Больше о них сказать нечего, кроме одного самого страшного момента. Родословие потомков сына Адама Сифа дается в следующей главе книги «Бытия». Потомки Сифа – это те, кто названы сыны Божии. Сыны Божии – это те, в ком продолжалась церковная жизнь. Она продолжалась через Сифа и его потомков. То есть человечество разделилось на два полюса. Это цивилизация каинитян, антицерковное общество с признаками матриархата и культура сифитов, там, где церковная жизнь продолжалась. И поначалу два полюса существовали изолированно, именно как полюсы. Однако скоро выяснилось, что каинитяне не могут жить без тех, в ком есть жизнь. Каинитяне сами по себе, они жить не могут. Они нуждаются в тех, в ком жизнь есть. И тогда произошло самое страшное. Я просто немного предварю и прочитаю вам из 6 главы эти стихи, которые говорят о предпотопном состоянии человечества. «Увидели же сыны Божии», сыны Божии, то есть потомки Сифа, то есть те, в ком жила церковь. «Увидели же сыны Божии дочерей человеческих», а это вот женщины-каинитянки. «Увидели же сыны Божии дочерей человеческих, что они», если вы посмотрите русский перевод, наверное, там слово «красиво» стоит, ничего подобного, и по-гречески, и по-еврейски, «что они хороши». Только Бог видит, что хорошо. Вот один из элементов грехопадения человека состоял в том, что Ева увидела то, что хорошо для пищи. Запретное древо хорошо для пищи. То есть сыны Божии увидели этих дочерей человеческих, женщин-каинитянок, что они хороши. Взяли себе жен ото всех, которых они избрали. И от этого брака, странного брака, этого смешения сынов Божьих с каинитянками, родилась особая генерация в человечестве. Они называются нефилимы и гибаримы, это на еврейском языке. Это очень трудно перевести на любой другой язык, я сейчас не буду в это углубляться. Главное, чтобы понять, если сыны Божии берут каинитянок себе, то нечто рождается такое особенное. И перевели на греческий язык гигантес, исполины. Исполины же были на земле в одни те. И после, когда входили сыны Божии к дочерям человеческим и рождали себе, то были исполины, гибарим, которые от века человеки именитые. Именитые, то есть изобретатели зол. Последнее деяние каинитянской цивилизации состояло в том, что они передали своих женщин тем, в ком жила церковь. Произошло смешение. И с этого момента решено было, что быть потопу. И сказал Господь Бог, да не останется дух мой в человеках этих вовек, потому что они суть плоть. Еще раз, последнее деяние каинитянской цивилизации – это то, что они сумели своих женщин передать. сынам Божиим. Вот на этом действительно заканчивается рассказ об истории каинитянской цивилизации. Меня попросили обобщить те знания, которые мы имеем о Каине, каинитянской цивилизации. Я это сделаю в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений.